«Господин, куда нам идти теперь?» Хуан Чжун почтительно сложил кулак, спросив Лу Бу. Хоть он и не говорил этого, но на его лице появился намек на недовольство. Это было связано с тем, что несмотря на все их усилия по защите города, Лу Бу свел на нет все их усилия. Естественно, что он был не в восторге от этого, но Лу Бу все еще был его господином, поэтому он лишь мог подавить свое недовольство, спрятав его глубоко в душе. Тем не менее, Лу Бу все еще заметил это. Его манера речи и выражение глаз очень четко говорили Лу Бу о недовольстве Хуан Чжуна и защитников Ванчина. Также рядом с Хуан Чжуном стоял новый человек с копьем в руках. «Тебя зовут Сюшен, верно?» Лу Бу не знал, что ответить на вопрос Хуан Чжуна. Город пал действительно по его вине, но он все еще был намерен вернуть его. Единственная проблема заключалась в том, что он не знал, как это сделать, поэтому сейчас он лишь мог сменить тему. «Это, Сюя, Сюйшен, господин», — взволнованно сказал Сюйшен. Перед ним был настоящий Лу Бу. Несмотря на свою дурную репутацию по всей нации, он все еще был человеком, перед которым каждый генерал испытывал благоговейный трепет. Если в мире и был человек, который бы мог взволновать Сюйшена до такой степени, что он не смог бы нормально говорить, то это был только Лу Бу. «Встань!» Лу Бу также видел, что этот парень был мощным воином. По своей силе он не уступал некоторым из его собственных генералов, вроде Чжан Ля и Занг Ба. А вот Лю Манг не был очень силен в боевых искусствах, но ко всеобщему удивлению, он обладал невероятным талантом собирать вокруг себя могущественных воинов. Сначала Хуан Чжун, а теперь Сюйшен. «Отправляемся в Шучин», — подумал про себя Лу Бу и принял решение. На этот раз его поражение действительно было тяжелым ударом. Кроме того, ему не нужно было забывать про Лу Су, а у него совсем не было советников. Если бы Гон Тэй был здесь, как бы он так просто отправился в погоню за армией Сан Цэ? Так, теперь он лишь мог вернуться в Шучин и встретиться с Гон Тэем. Для начала им нужно вернуть Шучин, а затем не спеша подумать над тем, что им делать дальше. Хуан Чжун мог лишь издать тяжелый вздох. Такая благоприятная ситуация была полностью потрачена впустую. Сначала Лю Манг сумел отразить штурм 100 000 армии, и у Сан Цэ не было другого выхода, кроме как отступить и встретиться со своими старейшинами, что безусловно стало бы сильным ударом по боевому духу его армии. 100 000 армия не смогла одолеть 10 000 солдат. Кто посмел бы вернуться назад с таким позором? Это было огромное унижение, и никто бы не захотел следовать за таким господином. Но из-за импульсивности Лу Бу, город пал, и теперь все, что им оставалось, это думать над тем, как решить эту проблему. «Хуан Чжун, ты займешь мое место в качестве командира кавалерии Бин, а я буду сопровождать Хан Яна и остальных», — сказал Лу Бу Хуан Чжуну перед Чэнь Юй. Теперь они могли уйти. Сан Цэ не мог прямо сейчас помешать им, так что, доверив командование Хуан Чжуну, Лу Бу мог быть спокоен. «Да». Хуан Чжун снова сложил кулак и ушел. Он знал, что Лу Бу должен был очень многое сказать своей семье и избавиться от своих беспокойств. В конечном итоге он переживал с тех пор, как Ван Чин подвергся нападению. Они даже спрятали его семью в тюрьму ради их безопасности. Естественно, что он также должен был успокоить их. Все, что сейчас требовалось от Хуан Чжуна, это возглавить кавалерию Бин и направиться в Шучин, попутно защищая семью Лу Бу. «Стоять!» Когда все собирались разойтись, вдруг раздался слабый голос. «Стоять!» — я сказал. Голос стал немного громче, но все еще был очень слаб. «Ханин, юный господин!» Лу Бу и Хуан Чжун были первыми, кто понял, кому принадлежал этот голос. Голос шел из кареты Лю Манга, и это означало, что он пришел в себя. Во время боя с Дон Кси он действительно использовал абсолютно все свои силы, полностью истощив себя. Так что кома была вполне логичным результатом для него. И когда у Лу Бу и остальных было совещание, он немного пришел в себя и мог смутно слышать их разговор. «Ван Чин пал?» – спросил он, пытаясь сесть. Лу Бу поспешил к Лю Мангу. Это действительно было странно. Хоть он был здесь господином, но ему было стыдно смотреть в глаза своему зятю, так что он просто кивнул своей головой. «Ха-ха!» Лю Манг заставил себя рассмеяться. «Чертов Ван Чин!» Он использовал жизни армии чиновников и черного флага, чтобы защитить этот город, рискуя своей жизнью. А когда пришел Лу Бу, он подумал, что может расслабиться. Кто бы мог подумать, что пока он спал, они потеряют город. Если город пал так легко, то какой вообще был смысл в его защите? Разве не было бы лучше просто взять и отдать его Сан Цэ? Тогда его братья по оружию были бы сейчас живы, а осадные башни не убили бы столько простых граждан. Юный господин, мы хотим пойти в Шучин, чтобы встретиться с советником Чином и разработать план дальнейших действий», — быстро сказала Сюйшен. Теперь любые слова были бесполезны. Город пал, и это факт. Услышав слово Сюйшена, Лю Манг схватил Лубу за руку и сказал: «Тесть, ты не можешь уйти». Его движения были слишком резкими, так что он снова начал кашлять, а раны опять открылись и кровь начала течь из них. «Юный господин, город уже потерян». Хуан Чжун просто не мог больше смотреть на Лю Манга в текущем состоянии. Он знал, что Лю Манг был слишком возбужден, и как он мог не волноваться. Множество его товарищей погибли, защищая этот город. Сколько солдат армии чиновников осталось в живых из изначальных 3000? Сколько черного флага осталось из изначальных 3000? Зачем умирали простые люди? Разве не ради того, чтобы помешать Сан Цэ войти в город? И теперь все это было потеряно, и лишились они всего этого из-за их небрежности. «Я знаю, я все слышал». Лю Манг попытался успокоить свои эмоции. «Ван Чинпал и теперь находится в руках Сан Цэ, и именно поэтому мы не можем вывести отсюда свои войска. Юный господин, вы беспокоитесь о гражданских?» — догадался Лю Нен. «Сан Цэ пообещал 3 дня амнистии для своих солдат после захвата города, и теперь, когда город оказался в руках Сан Цэ, жители города оказались в большой беде. Не беспокойтесь на этот счет. Мы уже расчистили выходы из города, так что простые жители уже сбежали из него». Даже в такой ситуации он все еще переживал о простых людях, и Лю Кай не понимал этого. Даже Сюйшен и Хуан Чжун, которые изначально были обычными людьми, также не понимали такой заботы Лю Манга о простых людях. Но Лю Манг не стал ничего объяснять. Он просто знал, что стоит им вывести отсюда войска, захватить город станет еще сложнее. Ван Чин был важной стратегической точкой с высокими стенами и рвом. Его было очень легко защищать. Если Лу Бу выведет свои войска, Сан Цэ впустит свою армию в город и наводнит его солдатами. В результате, им придется заплатить намного большую цену за то, чтобы вернуть город назад. У Сан Цэ есть поддержка Чжандона, но у Лу Бу нет за его спиной ничего. Они могли полагаться лишь на солдат, которые сейчас находились в Шучине, но их численность была далеко не безгранична. Кроме того, большая часть провизии осталась в Ван Чине. В данный момент у армии Лу Бу достаточно припасов, но их не хватит на очень долго. А из-за того, что Сан Цэ теперь все время будет на чеку, у армии Лу Бу не останется другого выбора, кроме как грабить простой народ. «Возвращайтесь в Ван Чин», — сказал Лю Манг. «Ван Чин все еще наш». «Юный господин, вы говорите несуразицу из-за своей лихорадки?» — спросил Хуан Чжун, положив руку на лоб Лю Манга. Его температура действительно была высокой. Из-за истощения он стал более уязвим для простуды и других болезней. Прямо сейчас Сан Цэ занимается укреплением своих позиций в городе. Знамя на городских стенах уже заменили на знамя Сан Цэ. Вот только кто собирался просто так дарить ему город? Лю Манг хотел с 3-4 тысячами солдат штурмовать город. Конечно, у них была волчья кавалерия, но при осаде города от нее не было совершенно никакого толку. «Поверь мне, тесть». Зрение Лю Манга стало размытым. У него действительно началась лихорадка, голова стала кружиться и мысли путаться. «Если мы прямо сейчас пойдем в Ван Чин, у нас все еще будет шанс, но если мы не сделаем этого, то потеряем город навсегда». Сказав это, Лю Манг потерял сознание. «Ханин, Ханин, юный господин». Лу Бу и Хуан Чжун одновременно встряхнули Лю Манга, опасаясь, что он помер, но у того просто была слишком высокая температура. «Доктор, врача, живо позовите врача», — громко закричал Лу Бу, и вскоре пришли 2 врача. Они были врачами армии Лу Бу, и они также были заслугой Лю Манга. Он был тем, кто завербовал их и дал работу в армии. Сначала они не соглашались на его предложение, но во время защиты Ван Чина, когда солдаты умирали, как мухи, их сердца смягчились, и они приняли его предложение. Они также были родителями. Они также видели, как солдаты защищали город ценой своих жизней. За врачами также было 3 учеников, которые выглядели точно так же. Это была одна из уловок Лю Манга. В конечном итоге эти врачи были силой захвачены Лю Мангом. Так, как бы то ни было, они не станут вечно следовать за ним на войне. Поэтому каждому доктору он выделил по 3 ученика. Как только эти ученики получат достаточное образование, врачи смогут уйти на покой, получив признание и щедрое вознаграждение. Его тело холодное и выделяет холодный пот. Он сильно устал. Нужно дать ему чай на травах и позволить немного отдохнуть. Оба врача были очень знаменитыми медиками и часто занимались лечением детей дворян. С первого же взгляда они оценили состояние Лю Манга и выписали рецепт для своих учеников, чтобы они занялись приготовлением нужных лекарств. Увидев, что Лю Мангу ничего не угрожает, Лу Бу покинул карету парня и позвал к себе Хуан Чжуна и Сюйшина для совещания. Никаких палаток здесь не было, так что они начали свое совещание прямо под открытым небом. «Хуан Чжун, что ты думаешь о последних словах Ханина?» Для начала Лу Бу спросил мнение Хуан Чжуна. «Господин, честно говоря, я думаю, что мы должны довериться юному господину». Его разум говорил ему, что они должны пойти в Шучин за помощью Чэнь Гуна, но сердцем он принял сторону Лю Манга. «Сюйшен, а что насчет тебя?» Лу Бу посмотрел на молодого человека. Несмотря на свой юный возраст, он уже практически достиг суперкласса, что вызвало у Лу Бу некоторое уважение. «Я, Сюйшен, не ожидал, что Лу Бу спросит его мнение в этом вопросе». Так, он сильно задумался. В данный момент город находился в руках Сан Це, это был факт. И скорее всего штурм города в данный момент просто невозможен. Их солдаты были полностью измотаны и максимум, на что их могло хватить, это защита женщин и детей, пока кавалерия Бин будет патрулировать город. Если последовать словам Лю Манга, тогда им лучше атаковать город, в худшем случае, кавалерия всегда может отступить. «Господин, как насчет того, чтобы мы сначала пошли и посмотрели?» Вдруг предложил Лю Кай. Все его вещи все еще находились в Ванчине. Если здесь и был кто-то, кто понес наибольшие потери от падения Ванчина, так это он. Так, слова Лю Манга наполнили его сердце надеждой на возвращение их имущества. «Чжан Фан и Чэнь Юи, ваше мнение?» – спросил Лу Бу последних двух людей. Не то, чтобы он не дорожил ими, просто они были здесь наиболее старыми его спутниками из присутствующих здесь. Он просто хотел задобрить вновь присоединившихся в лице Хуан Чжуна и Сюишина. «Юи думает, что нам нужно пойти к городу». Чэнь Юи изначально был частью армии чиновников, и когда ему пришлось уйти за помощью к Лу Бу, он уже чувствовал себя как дезертир. И это чувство усилилось еще больше, когда он увидел, что в армии чиновников осталось очень немного солдат. Это стало сильным ударом для него. Так, когда его генерал Лю Манг что-то сказал, он хотел во что бы то ни стало поддержать его. «На все воля господина», — сказал Чжан Фан, не имея своего мнения по этому вопросу. Но в этом нельзя было винить его. Хоть он и был старшим братом Чжан Ля, он был в должности его заместителя, но из-за отсутствия каких-либо амбиций, даже спустя столько лет он все еще оставался на своей позиции, так и не продвинувшись по карьерной лестнице дальше. Из пяти человек, четыре поддержали Лю Манга и один сохранил нейтралитет. Так, Лу Бу принял решение. «Теперь я знаю, что делать». Сделав глубокий вдох, он сказал: «Слушайте мой приказ». Хуан Чжун был первым, кто встал перед Лу Бу, затем был Чжан Фан, Сюйшен, Лю Кай и Чэнь Юи. «Хуан Чжун и Чэнь Юи, вы возглавите армию чиновников и черный флаг, а также 2000 присоединившихся к нам солдат Данина и простых солдат Сан Цэ, и будете защищать Ханина и других». Лу Бу решил оставить здесь Хуан Чжуна и Чэнь Юи. С Хуан Чжуном он мог быть уверен, что его семье ничего не угрожало. Также было вполне логично оставить здесь Чэнь Юи, который был частью армии чиновников. «Будет исполнено», — одновременно сказали Хуан Чжун и Чэнь Юи. «Лю Кай, Чжан Фан, вы оба идете со мной и 4000 волчьей кавалерии, чтобы вернуть Ванчин и захватить Сан Цэ». Лу Бу взял с собой Лю Кая, так как тот в Ванчине был подобен рыбе в воде и знал каждый закоулок города. «Да», — без каких-либо эмоций ответил Чжан Фан. Он просто делал то, что ему приказывал Лу Бу. С другой стороны, Лю Кай был очень рад, так как он мог опять вернуться в родной Ванчин. Затем армия Лу Бу стала разбивать лагерь. Из-за того, что волчья кавалерия могла двигаться даже ночью, их тут же отправили в путь, но солдаты не жаловались. Они одели свои доспехи и взяли оружие, а затем сели на лошадей и направились к Ванчину еще до того, как наступила ночь. Глава 202. Морская война. П.А. Главный лагерь в этой главе расположен на воде. Также отметим, что есть два типа кораблей. Плавучие крепости, большие корабли без парусов, но которые имеют башни, и боевые корабли, которые меньше по размерам, имеют паруса, а также весла. Река Янцзы берет свое начало у крыши мира, горных вершин Тангула в регионе Цинхэ-Тибетского плато. Ее воды текут через множество мест, и вокруг нее формировалась китайская цивилизация. И прямо сейчас на ее берегах происходили события, которые затем войдут в историю. Под покровом ночи на реке Янцзы плыло множество больших кораблей. Они плыли вниз по течению, не имея никаких огней на борту. Это был флот. «Мы готовы». На одном из больших кораблей солдат сообщил командиру. Солдат был одет в одежду высокорангового офицера, но ее общий вид полностью растрепанный. Командир ничего не сказал на это и лишь улыбнулся. Если бы на его месте был бы кто-нибудь другой, он бы уже непременно обвинил бы солдата в неуважительном отношении и избил бы его. Но этот командир сам внешним видом ничем не отличался от хулигана. «Блин, сколько раз я вам говорил, чтобы вы называли меня генералом». «Я генерал. Теперь мы являемся регулярной армией, а я являюсь вашим командиром. Мы больше не пираты». Командир посмотрел на солдата и недовольно проворчал. Каждый солдат носил на своем теле колокольчик, который они могли бы использовать в случае чрезвычайной ситуации. Если присмотреться, то можно было заметить, что командир был одет в яркую одежду, словно он собрался на экскурсию. Яркий и пестрый наряд с множеством колокольчиков. Близкие к нему люди прозвали его «Пират Парус Колокольчик», и этим человеком был никто иной, как Ган Нин. Он был командиром флота Лубу. Некоторое время они плыли по реке. Получив сообщение из Ванчина, он взял флот Лубу и покинул порт города, так как они хотели избежать битвы с флотом Санце, так как приготовления флота Лубу все еще не были завершены. Хоть у Лубу были такие генералы, как Ган Нин и Су Фей, его флот испытывал катастрофическую нехватку солдат и боевых кораблей. И несмотря на то, что они получили секретное оружие Люманга, они просто не успели установить его за столь короткое время. Ган Нин вовсе не был дураком и понимал, что если в таком состоянии она напали на флот Санце, то это было бы подобно самоубийству. Именно по этой причине сейчас он и его флот скрывались в болотах недалеко от Ванчина. В этом месте река разделялась от 9 до 18 рукавов, течение было очень быстрым и вокруг было полно рифов. Если моряки будут недостаточно осторожными, они рисковали оказаться в очень опасной ситуации. Однако для Ган Нина это не было проблемой. В конечном итоге он был легендарным пиратом Парусом Колокольчиком, который имел в своем подчинении более 800 пиратов, с которыми регулярно грабил торговцев по всей реке Янцзы. Он был кошмаром для чиновников и настоящей головной болью для военного флота провинции Цзинь и Чжандона. Если они отправляли на его перехват большой флот, то он просто прятался, а если они отправляли немного солдат, то он просто проглатывал их. В результате флоты Чжандона и провинции Цзинь ничего не могли сделать с ним. В конечном итоге, путем хитрости Лю Бяо удалось заставить Ган Нина сдаться и восстановить мир на реке Янцзы. Но, несмотря на то, что Лю Бяо сумел завербовать Ган Нина, ему не нравилось его прошлое, и он никогда не заступался за него перед Хуан Су. Он и Хуан Су постоянно издевались над ним. Так, Ган Нин уже утратил всякую надежду стать великим полководцем, пока не наткнулся на Лю Манга и Лубу. Он был весьма гордым и высокомерным человеком. Хоть у него был талант, многие правители игнорировали его, но Лубу был другим. Дело в том, что Лубу было плевать, насколько диким и неконтролируем был человек. Единственное, чего он опасался, это то, что этот человек окажется недостаточно талантливым. Так, без малейших колебаний, Лубу вручил управление своим флотом Ган Нину, вообще никак не контролируя его. Он позволил ему просить любые материалы и ресурсы, необходимые для флота. Лубу хотел, чтобы Ган Нин смог полностью реализовать свой боевой потенциал. И как Ган Нин мог не заметить этого? И хоть он этого никогда не говорил, но уже считал себя важной частью армии Лубу. И когда ему пришлось уклоняться от боя, это несколько расстроило его. Им было приказано скрыться в болотах и затаиться, не привлекая внимания. Они должны были есть, пить и спать прямо на кораблях, а это было совсем неудобно. Спустя несколько дней они наконец закончили установку нового оборудования, и их корабли вышли из укрытия. Ган Нин посмотрел на Ванчин на некотором расстоянии и увидел флот Санце, а затем он непроизвольно ухмыльнулся. «Значит, великий флот Чжандона непобедим? Что ж, позвольте сегодня мне, Ган Нину, проверить это». В главном лагере военно-морского флота Санце Лу Су только что получил сообщение о том, что Санце благополучно захватил город. Теперь ему нужно было написать письма с запросом подкрепления из Чжандона, чтобы укрепить позиции в городе Ванчин. Хоть армия Санце и понесла большие потери, Они все же сумели победить и захватить Ванчин. Лу Су вспомнил свою встречу с Лу Бу и его угрозы, но теперь это не волновало его, так как рано или поздно они обязательно снова встретятся, поскольку Сан Цэ был намерен преследовать Лу Бу и расшириться свое влияние на весь Лучжан. Размышляя таким образом, он продолжал писать свое письмо под тусклым светом масляной лампы. Когда он закончил писать письма, небо начало светать. Уже утро, Лу Су совсем не спал, так как был слишком взволнован. Впервые, как его сделали советником Сан Цэ, они смогли захватить Ванчин. Более того, очень скоро и весь Лучжан вернется под их контроль. Именно поэтому он написал несколько военных приказов и письмо для Чжоу Ю. Уже утро. Ган Нин также не спал всю ночь. Всю ночь они прятались в болотах, но теперь, когда настал день, флот Сан Цэ определенно заметит их. Корабль, один из часовых флота Сан Цэ, заметил корабли на расстоянии. Чем светлее становилось, тем сильнее становился контраст между черным и белым. В результате, у людей могли возникать миражи. Так солдат покачал своей головой, решив, что это просто иллюзия. Для торговых судов было еще слишком рано. Солдат уже хотел было вернуться назад и сдать смену, когда стрела полетела к его голове. В это время он случайно чихнул и нагнул свою голову, из-за чего так попало в столб рядом с ним. Солдат мгновение тупо пялился на эту стрелу, а затем всю его сонливость словно ветром сдуло. Это же, он продолжал смотреть на стрелу, которая была прямо перед его лицом. Если бы она поразила его голову, то вышибила бы его мозг и убила бы. Солдат быстро еще раз посмотрел на горизонт и увидел, что там было несколько кораблей. И хоть эти корабли были похожи на корабли Сан Цэ, над ними развивался черный флаг. Без сомнений стрела прилетела из одного из этих кораблей. Враг атакует. Наконец солдат понял, что это не миражи, а настоящий враг появился на реке Янцзы. В это тихое утро его крик был четким и ясным. Но затем была выпущена вторая стрела, которая прямо поразила его горло. Он изо всех сил попытался сделать вздох, прежде чем упал в воду. Какая растрата! Тем, кто стрелял из лука, был Ган Нин. Он хотел с одного выстрела убить этого солдата, но тот спасся чихом. В результате, его смерть не была напрасной, поскольку он сумел разбудить остальных. Затем раздались удары боевых барабанов на кораблях, и солдаты один за другим вышли из своих палаток и направились к своим кораблям. «Генерал, и что дальше?» – спросил солдат рядом с Ган Нином. Он был одним из его изначальных последователей. Он также сдался вместе с Ган Нином и Су Феем. Изначально он не испытывал особого оптимизма к флоту Лу Бу, который насчитывал всего несколько тысяч солдат. У них практически не было башенных кораблей и было всего около двух дюжин боевых кораблей. С другой стороны, флот Чжандона насчитывал тысячи боевых кораблей и даже несколько сотен башенных кораблей. Не говоря уже о том, что количество солдат флота Чжандона достигало 100 000 человек. И хоть общая их боевая подготовка была довольно низкой, они все еще могли с легкостью победить большинство врагов. В то же время флот Лу Бу лишь начал формироваться, и в подобном состоянии бросить вызов подобному морскому монстру, это все равно, что совершить самоубийство. Тем не менее, когда Ган Нин посмотрел на таинственное устройство на борту своего корабля, он тут же успокоился. Благодаря этим устройствам, боевая мощь флота Лу Бу могла достичь небывалых высот. Он был уверен, что если у него будет достаточное количество стрел, то он сможет одолеть не только флот Чжандона, но и флот провинции Цзинь, имея в своем распоряжении всего несколько кораблей. А что мы еще можем сделать? Начинайте атаку. На лице Ган Нина появился намек на раздражение. Его изначальный план состоял в том, чтобы произвести внезапную атаку прямо в центре лагеря флота Сан Цэ, тем самым нанеся врагу катастрофический урон. Но теперь их обнаружили, и его плану не было суждено сбыться. К счастью, в то время, как флот Сан Цэ только готовился к бою, флот Ган Нина уже был полностью готов к бою, как и ожидалось от элиты Сан Цэ, сказал Ган Нин, наблюдая за флотом Сан Цэ. Хоть казалось, что там царил некий хаос, солдаты совершенно не паниковали и двигались строго в нужных направлениях, при этом не сводя глаз с войск Ган Нина. Что происходит? Лу Су уже собрался попросить кого-нибудь отправить письма, когда услышал звуки боевых барабанов и крики солдат. Боевые барабаны использовались очень редко, но они никогда не были фальшивыми. Причиной этого было то, что если солдат подаст ложный сигнал, то его казнят на месте. Другими словами, на их флот на самом деле напали. Советник Лу. Прежде чем Лу Су смог понять, Что происходит? Воин со сломанной рукой ворвался в его каюту. Он выглядел довольно грубо, как и его доспехи. К сожалению, он недавно лишился руки и сейчас, ее остаток все еще был завернут в ткань. Он лишился руки под Ванчином. Лусу все еще помнил бой старого воина с длинным луком и золотым дао, который неизвестно как умудрялся отбиваться от одновременной атаки Санце, Тайши Ци и человека, который сейчас стоял перед ним, Чжанциня. Он уже полностью лишился своего боевого потенциала, и если бы не Санце и Тайши Ци, то уже давно был бы мертв. «Генерал Чжанцинь, что случилось?» — быстро спросил Лусу. «Появился военный флот провинции Цзинь, он был в замешательстве. Неужели Чжоу Ю потерпел поражение? Невозможно. Если бы его одолели, то он определенно получил бы новости об этом. Если Чжоу Ю был побежден, то флот провинции Цзинь непосредственно направился бы прямо к Чжандону. Но Чжоу Ю не мог быть побежден, особенно когда они были сосредоточены на защите. Даже если Сан Цэ забрал с собой 30 000 солдат, он все еще вполне может защитить Чжанся. Это не место для разговора. Скорее пойдемте со мной, поговорим на месте». Чжан Цинь не стал дожидаться ответа Лусу и вытащил его из каюты. Сейчас было боевое положение, и ситуация могла измениться в любой момент, поэтому Лусу не стал возражать и лишь согласно кивнул своей головой. Чжан Цинь лишился своей руки и должен был вернуться в Чжандон, чтобы восстанавливать свои силы, но он настоял на том, что остаться и помогать Сан Цэ. По этой причине Сан Цэ оставил его в лагере флота, доверив ему командование 5000 моряков. На реке появились многочисленные корабли, и это не флот Чжандона. На боевых знаменах написаны иероглифы Лу и Ган, и они быстро приближаются к нашему лагерю. Нам нужно немедленно приготовиться к бою. В противном случае, у нас в лагере начнется настоящая бойня. Чжан Цинь быстро забрался на палубу. Если бы не приказ Сан Цэ во всем слушаться Лусу, он уже давно бы был на капитанском мостике и командовал бы войсками. Если враг и правда достигнет их лагеря, то весьма их флот превратится просто в шутку, а корабли просто в декоративные украшения. Многочисленные корабли, замена Лу и Ган, ты уверен, что увидел все верно? Лусу ошарашенно посмотрел на Чжанциня. Знамя Лу означало, что это был флот Лубу, а знамя Ган, что командовал им Ганнин. Разве флот Лубу не будет полностью уничтожен, как только они высунут свои нося? Почему они появились именно сейчас? Здесь нет никакой ошибки, мне доложил это лично мой адъютант. Чжан Цинь отрицательно покачал своей головой. Там около 2 дюжин кораблей. Есть 3 башенных корабля, а также несчетное количество каяков. Чжан Цинь также немного сомневался, так как на реке Янцзы помимо флота Чжандона существовал только флот провинции Цзинь. Но это однозначно не был флот провинции Цзинь, так как он ни за что не стал бы плавать под знаменами Лубу, так как Любя был тем, кто очень большое значение придавал своей репутации. Поднявшись на капитанский мостик, двое людей лично увидели, что знаменами вражеского флота были знамя Лу и Ган, Ганнин. Чжан Цинь тут же сузил свои глаза. Эти двое много раз сражались друг с другом, когда Ганнин все еще был частью флота Чжанся. Ганнин в связке с Суфием были теми, кто очень надолго застопорил продвижение флота Чжандона. Но теперь Чуфей уже был убит Чжанцинем и остался только Ганнин. Чжан Цинь также не понимал, как он смог проворонить Ганнина, так как последние и Суфей были практически неразлучны. Если Суфер издался Лубу, то и Ганнин сделает то же самое. Если бы Чжан Цинь был более осторожным и вывел бы Ганнина из-под покровительства Суфея, то этого дня, возможно, никогда бы не настало. Когда Чжан Цинь добрался до своего мостика, было уже слишком поздно. Из лагеря навстречу Ганнину вышло 3 башенных корабля, чтобы тем самым продемонстрировать ему силу флота Чжандона. Остальные корабли также попытались выйти из лагеря, но Ганнин не позволил им сделать этого. Если они пытались выйти, что Ганнин направлял один из своих кораблей на таран, разменивая их один на один. Но если они оставались на месте, Ганнин блокировал водные пути, и в считанные мгновения флот Чжандона потерял более 1000 солдат и маленьких кораблей. Проклятие! Чжан Цинь уже лишился одной руки, так что он мог взять оружие лишь в другую руку. «Живо за мной наверх!» Корабль Чжан Циня был флагманом. Он был самым большим из всех кораблей флота Сан Цэ здесь, и его верхний этаж был намного выше основного лагеря. Он поднял на самую верхнюю палубу и закричал: «Наш враг Ганнин!» Ганнин также был на флагмане, но он не был таким же огромным, как флагман Чжан Циня. Корабли Ганнина были забраны у Чжанся, тем не менее, это не мешало ему использовать их. Ганнин жутко не любил свое прозвище, так как когда он был пиратом и грабил чиновников и торговцев, все презирали его, даже Лю Бяо не ценил его, хоть внешне и изображал добряка. В Чжанся Ганнин думал, что Хуан Су будет другим, так как Хуан Су был тем, кто смог убить Сан Чжэна, но его ожиданиям не суждено было сбыться. Хуан Су, как Лю Бяо, оказались людьми, которые с презрением смотрели на других людей. Хуан Су ни разу не назвал Ганнина по имени, вместо этого называя его должности, которую он занимал. И хоть это не было оскорблением, но было очень близко к этому. Все вокруг, видя, что Хуан Су не признает Ганнина, также непроизвольно дистанцировались от него. Сын Хуан Су также неоднократно оскорблял его, называя пиратом. Лишь Су Фей принял его, полностью игнорируя его происхождение. А Лу Бу даже сделал его командиром своего флота. И когда Чжан Цинь назвал его пиратом, его лицо наполнилось холодом. А я все думал, кто же это тут у нас? Разве это не малыш Чжоу? Где твой братишка? Почему он оставил тебя здесь одного? Настоящая фамилия Чжан Циня была Чжан, а не Чжоу, но Чжоу Та и Чжан Цинь были так же близки, как Ганнин и Су Фей. Они словно были кровными братьями. Однако, в отличие от Чжан Циня, который сильно зависел от Чжоу Тая, Ганнин все еще вполне мог действовать самостоятельно. Поэтому весь Чжан Ся смеялся над Чжан Цинем, называя ему маленьким Чжоу, подразумевая, что он был совершенно беспомощен, без опеки Чжоу Тая. Услышав это прозвище, Чжан Цинь пришел в ярость, так как это явно оскорбление не для мужика. Но на этот раз Чжан Цинь хранил молчание, так как Чжоу Тай был мертв. Старший брат, от которого он так зависел, был мертв, и он умер от рук Лу Бу. Из его тела сделали мясной рулет, а голова была сброшена с городской стены, превратившись в кровавое месиво. И теперь, когда Ганнин использовал этот ход, чтобы оскорбить Чжан Циня, тот лишь вспомнил о своем погибшем брате. «Ганнин, тебе не стоит быть таким самодовольным. Мой старший брат мертв, но что насчет твоего старшего брата Су Фея? Он ведь тоже мертв». Су Фей умер. Ганнин впал в ступор. Он радовался, наблюдая за печальным лицом Чжан Циня, но в этот миг он сам был поражен такой тяжелой новостью. Но затем он рассмеялся и сказал: «Малыш Чжоу, зачем ты врешь мне? Хочешь ввести меня в заблуждение?» Этот вопрос уже обсуждался с Су Феем. Су Фей должен был охранять юного господина, пока он атакует вражеский флот с тыла. «Мой старший брат все еще в Ванчине». «В Ванчине, Бугага». Чжан Цинь громко рассмеялся. «Ванчин уже находится в руках моего господина. Мы разбили защитников города нашей 100-000 армии». «100-000 армии?» Ганнин не был уверен в том, что Ванчин смог бы выстоять против такой армии, но он все еще пытался убедить себя, что его брат сможет сбежать из окружения, даже если город был потерян. «Значит, ты до сих пор не в курсе?» — улыбнулся Чжан Цинь. «Что ж, позволь мне просветить тебя. Твой брат не погиб в Ванчине, он погиб здесь, в порту, 4 дня назад. И я был тем, кто лично сделал, казнил его». Чжан Цинь продолжал злить Ганнина. 4 дня назад? Сердце Ганнина наполнилось тревогой. 4 дня назад он и Су Фей как раз разошлись. В то время Су Фей приказал ему возглавить флот и уклониться от боя, однако сам Су Фей отказался уйти. Он хотел, что Ганнин научился действовать независимо. Так, Су Фей остался в порту, планируя затем отступить к Ванчину. «Невозможно. Мой брат тогда ушел в Ванчин, как он мог быть убит? Бугагага, открой свои глаза и посмотри на тот черный флаг. Видишь иероглиф на нем?» Чжан Цинь указал на красно-черный флаг в своем лагере. «Это результат нашей с ним битвы. 2000 солдат против 100-000. Он действительно искал смерти. Даже тогда, мой брат, все еще мог отступить к Ванчину», — мрачно сказал Ганнин. Его разум уже начал паниковать, но его воля все еще была крепка. «Значит, тебе нужны неопровержимые доказательства?» Он повернулся к одному из солдатов позади и сказал: «Дай мне это». «Да». Солдат вернул в корабль и вскоре вернулся с коротким мечом. «Это же...» Ганнин не мог поверить своим глазам. «Теперь ты веришь мне?» Чжан Цинь помахал мечом, демонстрируя его Ганнину. Он даже вытащил меч из ножен, чтобы можно было увидеть иероглифы на его рукояти. Там было написано «преданность». Это были первые 2 иероглифа, которым Су Фей научил Ганнина. «Без сомнений, это меч Су Фея, но почему он у Чжан Циня? А ты не в курсе? Это Су Фей не сумел отличить хорошее от плохого. Господин любезно предложил ему сдаться, но он оказался слишком упрям и отказался. Чжан Цин держал этот меч, словно он был ценным трофеем. И то, что он не сдался, мне было только на руку. Я сильно боялся, что он сдастся. Затем он с улыбкой продолжил. Ган Нин, знаешь, я использовал свой меч, чтобы отрезать ему конечности, губы и уши. Но он смотрел на меня с такой ненавистью и обидой, что я не смог ничего с собой поделать и вырвал его глазные яблоки. Кстати, его глазные яблоки оказались весьма неплохи на вкус. Довольно. Ган Нин закрыл свои глаза и громко взревел. Нет, недовольно. Чжан Цин посмотрел на Ган Нина и громко рассмеялся. Ты все еще должен слушать меня. Ты должен знать, что твой брат не умер легкой смертью. Я использовал тысячелетний женьшень, чтобы продлить его мучения и отправил назад в Ванчин. Я верю, что для твоего юного господина это был очень приятный подарок. Лу Су ошарашенно посмотрел на Чжан Циня. Он не ожидал, что тот смог сделать нечто подобное. Даже использование осадных башен уже было перебором его точки зрения. Выходи. Ган Нин с яростью посмотрел на Чжан Циня. Всем войскам отступить. Выходи, мы будем сражаться до смерти. Всем приготовиться. Чжан Цинь ухмыльнулся. Теперь морской флот Чжандона покажет им свою мощь. Глава 203. Шокирующая битва. Часть 1. Хоть Лу Су не одобрял слова Чжан Циня, но он показал это лишь выражением своего лица. Прежде всего он не был морским генералом, а Чжан Цинь был крайне опытным боевым генералом, который очень хорошо разбирался в морских битвах. Кроме того, хоть его слова и казались Лу Су слишком вульгарными, он предположил, что Чжан Цинь говорил это специально, чтобы рассердить Ган Нина и тем самым снять блокаду с порта. У них было много мощных кораблей, но они не могли покинуть пределы лагеря. В подобном состоянии они могли лишь беспомощно наблюдать за Ган Нином. Но теперь их уловка сработала, и Ган Нин открыл им доступ к выходу из порта, дабы выяснить, кто из них был сильнее. Чжан Цинь злорадно улыбнулся. Итак, он больше не мог выносить этого. Для себя он решил, что уничтожит флот Лубу и эту беглую рыбу, а затем сделает из Ган Нина мясной рулет и отправит его в армию Лубу. «Генерал, что ты делаешь?» Заместитель генерала рядом с Ган Нином был крайне озадачен. Чего тот добивался, позволяя врагу выйти в открытые воды? Утром они устроили неожиданную атаку как раз для того, чтобы поймать врага в ловушку в его же лагере. Таким образом, повреждения получал бы только флот Санце. Но неожиданно Ган Нин позволил вражескому флоту покинуть главный лагерь, чтобы сражаться с ними до смерти. Это полностью отличалось от изначального плана. У флота Лубу было максимум 7000 солдат, и половина из них была новобранцами. С другой стороны, не считая других военных подразделений Санце, в основной армии Санце было не менее 10000 элитных моряков. Как они могли сражаться против такого врага? Изначально я не планировал выпускать их на реку. Холодно ответил Ган Нин. Он не был уверен в том, действительно ли умер Су Фей, но он был уверен в том, что Су Фей, как минимум, тяжело пострадал от рук Чжан Циня. Причиной такого его вывода послужило то, что Су Фею даже пришлось бросить свое оружие. Ган Нин все еще помнил, как Су Фей обнажил свой меч и учил его значению иероглифов, написанных на нем. Ган Нин был очень гордым и очень тяжело ладил с другими, иначе он никогда бы не стал пиратом на реке Янцзы. Его семья была довольно богатой. В детстве он обладал довольно большим авторитетом и носил дорогие одежды. На своей лодке он путешествовал всюду, где мог бы прославиться. Его лодка была так же прекрасна, как парча. Но когда он стал пиратом, многие люди прокляли его, и он стал настоящим бедствием для местных правителей и торговцев. Но кто был хорошо знаком с ним, знали, что Ган Нин относился к тому типу людей, который ради друзей был готов пройти огонь и воду. Ган Нин наблюдал за тем, как один военных кораблей Санце покинул порт и вышел в реку. Все боевые корабли проявляли особую осторожность на случай, если Ган Нин начнет еще одну неожиданную атаку, но тот про себя лишь думал. «Давайте, выходите. Если вы не выйдете, то как я смогу уничтожить вас?» Несмотря на то, что Ган Нин сумел перекрыть выход из порта флоту Санце, это также означало, что он не мог нанести им существенного урона. Если бы он попробовал взять штурмом лагерь флота Санце, то его армия понесла бы огромные потери. Исключение составляла неожиданная атака, но она была успешно провалена, из-за того, что их обнаружил дозорный. Но генерал, заместитель все еще несколько переживал, так как вражеский флот был намного сильнее их собственного. «Только не говори мне, что ты не веришь в меня и юного господина», — сказал Ганнин. Ганнин вовсе не был дураком. Хоть он и считал себя лучше Чжан Циня в военно-морском деле, он также прекрасно осознавал, что его армия и доступные ресурсы намного меньше, чем у врага. Если бы это был обычный бой, Ганнин был полностью уверен в том, что он проиграл бы. Но сегодня, на каждом его большом корабле стояло по 5 этих штуковин. Затем из главного лагеря выплыло 2 башенных корабля, а за ними еще один. Так, даже если бы Ганнин неожиданно напал на них, они смогли бы поддержать друг друга. Лу Су долго наблюдал за происходящим с некоторым сомнением на лице, а затем спросил: «Генерал Чжан Цинь, выходя так на воду, разве вы не опасаетесь, что Ганнин может неожиданно атаковать нас?» Это была одна из возможных стратегий – позволить врагу наполовину выйти из лагеря, а затем внезапно напасть на него. Хотя эта стратегия обычно использовалась в сухопутных битвах, но также могла сработать и в морском бою. Что если Ганнин нападет на них, когда они будут выходить из порта? «Не переживайте, военный советник». Чжан Цинь был полностью уверен в себе. «Ганнин не станет делать нечто подобное». Затем он указал на свои башенные корабли. 5 кораблей. Нет, когда 4 корабля выйдет на реку, Ганнин может даже не мечтать о том, чтобы остановить наш флот. Чжан Цинь специально не стал уточнять, что в случае неожиданной атаки Ганнина, они потеряют 2-3 из этих 4 кораблей вместе с тысячами моряков, так как он был готов заплатить эту цену. Но Ганнин сдержал свое слово и не преследовал флот Санце, пока они полностью не вышли из порта. 2 флота непрерывно наблюдали друг за другом, но флоту Чжан Циня все же удалось без происшествий выйти на воду. Флот Ганнина затаил свое дыхание, когда они увидели картину перед собой. Перед ними было 10 000 элитных моряков и 20 000 обычных моряков. Обычные моряки были представителями флотов дворян Чжандона. Хоть они не были очень сильны, но благодаря им флот Санце обзавелся еще несколькими дополнительными башенными кораблями. 30 000 моряков. С другой стороны, у Ганнина было только 7 000 человек. Разница в силе была слишком велика. Новички вообще впали в панику. И хоть ветераны пытались унять их, но их сердца также были в смятении. Несмотря на то, что они были элитой Чжанся, они все еще ни разу не смогли выиграть у флота Чжандона. И это при том, что флот Чжанся составлял 20 000 человек, а флот Чжандона всего 10 000. А теперь им нужно было сразиться с врагом, чья численность превышает их более чем в 4 раза. А надежность этих странных штуковин на корабле вызывала у них большие сомнения. «Ганнин, просто сдайся, и я, как минимум, оставлю твой труп целым», — небрежно сказал Чжан Цинь. Естественно, что он совершенно не собирался выполнять это обещание. Он убил названного брата Ганнина, Су Фея, так между ним и Ганнином могла быть лишь вражда и ненависть. Лу Су также ничего не сказал. Он слышал о боевых способностях на воде Ганнина. Он был очень храбрым и умелым морским генералом. Флот Чжанся смог продержаться против нападений Санце так долго лишь благодаря талантам Ганнина. Если бы не он, то они уже давно разбили бы флот Чжанся. То, в каком состоянии сейчас оказалась Чжанся, было результатом ухода из флота Су Фея и Ганнина. Лишившись этих двоих генералов, флот Чжандуна смог с легкостью разбить флот Чжанся. Хуан Су сам по себе был довольно слаб и быстро пал после первого же столкновения. К счастью для него, реакция Лю Бяо была мгновенной и быстро выслал подкрепление, но даже так, половина Чжанся уже была захвачена Чжандуном. Если бы Ганнин присоединился к флоту Чжандона, то сила флота возросла бы в разы. И хоть армия Чжандона не испытывала нехватки в сильных морских генералах, Ганнин все еще обладал довольно мощным талантом, чем подавляющее большинство из их собственных генералов. Мало того, что он был очень умелым в морском бою, он также был довольно силен в кавалерийских боях. Его талант мог запросто напугать любого командира, если бы он присоединился к армии Санце. В оригинальной истории Ганнин действительно стал одним из генералов Чжандона. Лу Су и Ганнин даже как-то работали сообща. Лу Су был командиром, а Ганнин был его генералом. И работая в таком тандеме, талант Ганнина засиял в полную силу. Ярким примером этого была защита Юй Иня, современного Хунаня, от Гуань Ю. Гуань Ю заявил, что имеет 30 000 солдат. Он лично выбрал 5000 элитных моряков и заблокировал реку, заявив, что он переплывет ее ночью. У Ганнина было всего 300 солдат, Когда он сказал: «Дайте мне еще 500 человек, и я разберусь с Гуанью. Когда он услышит меня, то не посмеет пересечь реку, если только не захочет попасть ко мне в плен». Лу Су тут же выделил ему целую 1000 солдат, и в ту же ночь Ган Нин сильно укрепил свои позиции на реке. Когда Гуань Ю услышал Ган Нина и увидел укрепленные позиции на реке, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своего плана и отступить. Теперь, наблюдая за происходящим, Лу Су лишь мог разочарованно покачать своей головой. В настоящий момент Ган Нин уже никогда не присоединится к армии Чжандона, так как Сан Цэ никогда не убьет такого ветерана, как Чжан Цинь, ради Ган Нина, а в подобной ситуации месть Ган Нина никогда не будет удовлетворена. Другими словами, Ган Нин навсегда стал врагом Чжандона. А раз он был врагом, то у него не было другого выбора, кроме как избавиться от него. Присоединившись к армии Чжандона, Лу Су стал крайне хладнокровным человеком. Каждый, кто выступал против армии Чжандона, должен быть уничтожен, и Ган Нин не исключение. Чжан Цинь был весьма горд собой. Его 30-000 армия вышла из порта, в то время как флот Лу Бу лишь начал принимать боевое построение. Он хотел видеть выражение сожаления, ненависти и отчаяния на лице Ган Нина, так как именно Ган Нин был тем, кто позволил его флоту выйти в открытую воду. Просто созерцая размер его флота, обычный человек мог лишиться дара речи. К сожалению, его мечтам не суждено было сбыться, так как Ган Нин оставался совершенно безразличным, когда смотрел на вражеский флот. «И это все? Разве ты не говорил, что у вас есть 100-000 армия?» — честно спросил Ган Нин, так как ранее ему доложили, что армия Сан Цэ насчитывала 100-000 человек, 100-000 солдат. Лица Чжан Циня и Лу Су тут же стали мрачными. Они думали, что Ган Нин издевался над ними. Их 100-000 армия атаковала Лу Чжан, но они так и не смогли захватить этот регион. Более того, они потеряли более 40-000 солдат и 10-000 солдат Ганина при осаде Ванчина. Оставшимися войсками были эти 30-000 моряков и еще 5-000 Ванчина с Санце. Затем на них напала волчья кавалерия, и общие потери с учетом кавалерии Юи составили 65-000. И это великая армия Санце. Всем было известно, что Санце смог завоевать весь Чжандон всего с 3000 солдат, но теперь ему потребовалось 100-000 армия, чтобы захватить Ванчин. К счастью, Ванчин находился в центре Лучжана, что облегчало последующий захват региона. Эти данные успокаивали душу Лу Су, но появление Ган Нина снова заставило его напрячься. Для Чжан Циня это вообще было огромное оскорбление, так как Чжоу Тай был убит в Ванчине, а из его трупа сделали мясной рулет, так что его тело даже похоронить нельзя было. Чжан Цинь также лишился руки в бою со старым ветераном. И поскольку для генерала его тело было крайне важным, для Чжан Циня это стало сильным ударом. Он мог забыть о своем дальнейшем пути боевых искусств. Он был подобен Вуангуа, который развил свое тело и мог с легкостью обращаться с боевым молотом весом в 50 цзынь, а его боевые возможности были не хуже, чем у Тайши Ци. У ворот Хула он мог без некоторое время противостоять Лу Бу, если бы решил пойти в самоубийственную атаку, но перед боем с Лу Бу он выпил вина, а затем лишился руки. К счастью, потеря руки прояснила его рассудок, и ему удалось отступить, опираясь на свое мастерство и помощь других воинов. Но из-за того, что он лишился руки, он был вынужден уйти с пути воина и исчез из анналов истории. Никто не знал, был ли он жив до сих пор или же умер от горя. Чжан Цинь также оказался в подобной ситуации. Если бы не его жажда мести за Чжоу Тая, то он уже наверняка бы сложил свое оружие и ушел в отставку. «Раз тебе так хочется умереть, не вини меня». Чжан Цинь холодно посмотрел на вражеский флот, а затем поднял единственную руку и закричал: «В атаку!» 30-000 моряков на военных кораблях тут же пришли в движение. У них не было никакой конкретной стратегии, но Чжан Циню было плевать на это. 30-000 солдат с легкостью разделаются с 7-000. Поскольку они смогли выйти в открытые воды, то они без проблем могут сражаться. Наблюдая за тем, как множество кораблей устремилось вперед, все войска на борту кораблей приготовили свои луки к стрельбе. Ган Нин также поднял свою руку и крикнул: «В атаку!» Даже когда врага было в 4 раза больше, он все равно отдал приказ на атаку. Два флота подняли свои паруса и направились друг к другу. Так как флот Чжан Циня был выше по течению, то скорость движения его кораблей была выше. Неужели он сошел с ума из-за гнева? Лу Су не был силен в морских битвах, но знал, что у 7000 моряков не было и шанса на победу против 30 000 моряков врага. В истории было очень немного случаев, когда численно проигрывавший флот выходил победителем из морского сражения. Причиной этого было то, что они сражались на воде. Здесь было невозможно использовать засаду или какие другие уловки, чтобы компенсировать численное превосходство врага. Сошел с ума от гнева, Ган Нин был согласен с тем, что он хотел пустить Чжан Циня на фарш, однако это вовсе не мешало его здравомыслию. Если он проиграет эту битву, то не говоря уже о его месте, даже его жизнь окажется под вопросом. 1 км, 900 метров, 800, 700, 600, 500, 400, 300 метров. Теперь обе армии могли видеть лица друг друга. Армия Чжандона имела очень воинственный вид, так как на их стороне было численное преимущество, и они считали, что в этой битве они просто вышли на охоту на уток. С другой стороны, все войска Ган Нина были очень нервными и полными сомнений. Лу Су мог четко рассмотреть корабли Ган Нина. Там было 20 кораблей, довольно похожих на башенные корабли Чжандона. В это время было очень популярным сражение с помощью тарана кораблей. После этого моряки использовали веревки с крюками, чтобы взять на абордаж вражеские корабли. «Что это?» – спросил он. В отличие его навыков, как ученого, его познания, как генерала, были намного хуже. Он увидел несколько черных покрывал на кораблях, которые что-то скрывали под собой. «Что это?» Эти вещи должны были весить как минимум несколько сотен фунтов. Это было большим ударом по грузоподъемности корабля, уменьшая численность моряков в флоте Ган Нина, который так испытывал сильную нехватку в людях. «Пора!» Ган Нин улыбнулся. «Снять покрывало. Пускай наши малыши вздохнут свежего воздуха». «Да». Солдаты на его корабле тут же стащили черную ткань, обнаружив могучее устройство. Имея острые боеголовки, могучий корпус колосса и несколько составных частей, эти механизмы ясно показывали свою невероятную мощь. «Что?» Лу Су вздрогнул и сделал глубокий вдох. Он знал, что это было. Это были боевые баллисты. Но откуда они взялись здесь? Изначально они видели одну во время осады Ванчина, и даже одна баллиста стала настоящей проблемой для него, так как ее хватило, чтобы едва не убить Сан Цэ и уничтожить осадную башню. И теперь эти баллисты снова показались на поле боя. Более того, на каждом башенном корабле врага минимум стояло 5 таких баллист, а этих кораблей было 20. И эти баллисты явно отличались от той, что они видели ранее в Ванчине. Глава 204. Шокирующая битва. Часть 2. Эти штуки. Чжан Цинь также знал, что это были за штуки. Это были точно такие же хреновины, как и та, что едва не убила его и его господина. Эта стрела насквозь разможжила голову Улуна, забрызгав кровью лицо Чжан Циня, и он больше не хотел переживать подобный опыт. И сейчас на каждом башенном корабле врага было минимум 5 таких штук. Всего у врага было таких 20 кораблей, что означало, что сейчас у него было не менее 100 таких баллист. И это открытие повергло в шок как его, так и Лу Су. Но Чжан Цинь все же настоял на продолжении атаки. У него есть лишь 100 баллист, что означает, что он может выпустить лишь 100 огромных стрел, тем самым убив лишь несколько сотен солдат. Но что насчет остальных? Чжан Цинь попытался успокоиться. Он был командиром флота Сан Цэ, его совсем не так просто запугать. Он попытался успокоить себя тем, что 100 баллист не смогут нанести его флоту большого вреда. Но вот Лу Су был не так оптимистичен. Кто будет стрелять из такого оружия по обычным солдатам? Он вспомнил, как во время осады города подобная баллиста использовалась для того, чтобы разрушить его осадные башни. Несмотря на то, что та стрела поразила башню в ее уязвимое место, она все еще должна была обладать достаточной силой, чтобы разрушить башню. «Что ж, настало время вам познать пламя моего гнева». Ган Нин отдал своим людям приказ с помощью сигнального флага. Этот сигнальный флаг предназначался только для баллист. По его приказу, специально отобранные солдаты спустили пусковые механизмы баллист. Огонь! После крика Ган Нина, Лу Су увидел сцену, которой больше всего опасался. Огромные стрелы устремились в полет. Каждая из них была подобна огромному бревну, а их заостренные концы были закованы в железо и медь. Для этой битвы были подготовлены не только баллисты, но и стрелы. Это уже были не прототипы, как в Ванчине, а завершенные модели, предназначенные для ведения битв на воде. Итак, все 5 баллист на 20 кораблях одновременно совершили выстрелы. Бах, бах, бах. Флоту Сан Цэ сильно не повезло. Стрелы были нацелены вовсе не на солдат, а на корабли. Флот Санце имел более плотное построение. Преимуществом такого построения было то, что с его помощью можно было оказывать сильное психологическое давление на врага, но против баллист такое построение оказалось крайне неудачным. Стрелы баллист были тем, от чего обычные люди просто не могли уклониться. Кроме того, оставаться на ногах на корабле было очень непросто. Мало того, что полы были скользкими от воды, так еще и корабли непрерывно качало на волнах. Что? Чжан Цинь и Лусу были полностью ошарашены. Сила этих стрел оказалась действительно пугающей. Деревянные полы корабля не могли выдержать их силы, и даже некоторые, специально укрепленные металлом части корпуса кораблей, пробивались этими стрелами. Те, кто был снаружи кораблей, еще более-менее были в порядке, но такого же нельзя было сказать о тех, кто находился внутри кораблей. Корабли не могли двигаться по воде, полагаясь лишь на одну силу парусов, так как если ветер исчезнет, корабль станет полностью неподвижным. Поэтому на каждом корабле еще были большие команды гребцов. И вот стрелы баллист, пробивая корпуса кораблей, также убивали их, разрушая их тела на части. В результате, на кораблях, в которые попали баллисты, воцарился настоящий хаос. Речная вода стала заполнять трюмы, и корабли стали тонуть. В любой другой подобной ситуации, команда корабля могла бы пристыковаться к берегу и произвести экстренный ремонт, но сейчас они находились прямо посреди боя, а их корабли находились в самом центре реки. Так, они лишь могли наблюдать за тем, как их корабли медленно погружаются под воду. Башенные корабли все еще держались, но вот меньшим военным кораблям повезло куда меньше. Одной стрелы было вполне достаточно, чтобы полностью уничтожить корабль. Они погрузились под воду без малейшего сопротивления. К счастью, солдаты во флоте были хорошо обучены и смогли вовремя покинуть корабли. Покинуть корабли. Чжан Цинь тут же отдал приказ. Он также приказал соседним кораблям спасать солдат из тонущих кораблей, вместе со всем ценным, что они смогут унести. Если солдаты не покинут свои корабли, то их утянет под воду вместе с ними. «Да», — ответили солдаты Чжан Циню. Один за другим башенные корабли направились спасать солдат в воде. Не менее 10 солдат также было спасено, каждым маленьким кораблем. Какая жалость! Заместитель Ган Нина больше не паниковал. Другие солдаты на других кораблях также успокоились. В эту эпоху главным оружием морских битв были корабли, которые постоянно маневрировали, пытаясь получить наиболее выгодную позицию. Когда корабли добирались до своих целей, моряки открывали огонь из своих луков по врагу. После этого рулевой направлял свой корабль на таран вражеского. Так, победителем обычно становился тот, у кого было больше кораблей. Но теперь, лучники еще не успели открыть огонь друг по другу, а флот Ган Нина уже превратил 5-6 башенных кораблей в ежей, и еще не менее 5-6 кораблей в один миг пошли на дно. Но кроме этого было еще как минимум несколько кораблей, которые также постепенно затонули. Здесь не о чем сожалеть. Ган Нин также был поражен силой баллист. Битва еще не началась, а он уже сумел сильно повредить не около 6 башенных кораблей и потопить не менее 10 боевых кораблей. Если бы ему кто-то ранее сказал о чем-то подобном, он ни за что бы не поверил в этом, подняв человека, сказавшего это, на смех. Потопить 6 кораблей до начала битвы, мечтать не вредно. На 6 кораблях будет не менее 2000 солдат. И кто-то отправил на корм рыбам эти 2000 солдат всего за пару минут. Вы думаете, что враги сделаны из бумаги. Но могучие баллисты на его кораблях сказали ему, что это не была просто мечта. Большую часть флота Ган Нина составляли моряки из Чжанся. Так, было вполне нормально, когда они начинали паниковать перед боем с врагом, который терроризировал их на протяжении многих лет, особенно когда он сильно превосходил их числом. Даже Ган Нин не был до конца уверен в успехе, что уж было говорить об обычных солдатах. Первый залп баллист был просто проверкой, и все они были выпущены наугад. Баллисты не были откалиброваны, и солдаты стреляли, полагаясь на свои инстинкты. Но если они смогли одолеть 2000 солдат всего лишь проверочным выстрелом, то что насчет второго и третьего залпа? Ган Нин теперь был полностью уверен в своей силе и больше не нуждался в игре на удачу. «Отступаем!» Ган Нин отдал приказ, и его зам согласно кивнул и подал сигнал своим кораблям. Так 20 бешеных кораблей стали разворачиваться. «Хочет отступить?» После атаки Ган Нина, Чжан Цинь уже перестроил свои войска для атаки, но едва он собрался напасть на него, как тот развернул свои корабли для бегства. «Генерал Чжан, мы не должны позволить им бежать. Скорее, в погоню за ними!» Неожиданно воскликнул Лусу. Он ничего не знал о морском бое, но он очень хорошо был знаком с баллистами. Им требовалось время для перезарядки. Хоть баллиста и была мощной, но она также была очень тяжелой. Если по умолчанию один боевой корабль мог вместить в себя 300-400 человек, то погрузив на них 5 баллист, численность моряков должна будет сократиться до 200 человек. И если учесть, что еще кто-то должен работать на веслах, то боевая сила корабля максимум сможет составить человек 100. С другой стороны, на каждом корабле Санце было минимум по 300 солдат-гребцов. Так, Ганнину настанет конец в момент, когда они достигнут его кораблей. На абордаже численное преимущество полностью покажет свое превосходство, и Ганнин будет загнан в угол. Всем войскам, полный вперед, нам нужно догнать Ганнина. Чжан Цинь также понял это. Перезарядка баллисты была весьма проблематичной задачей, и на это дело требовалось не менее 20 человек. Расход сил и ресурсов был крайне высоким. Кроме того, баллисты занимали очень много места. Это были одни из главных недостатков баллист, особенно во время морских битв. В начале битвы он был весьма шокирован, так как не успел он добраться до врага, а уже потерял 6 башенных и 10 боевых кораблей. И это случилось в считанные мгновения. С таким оружием, его армия может полностью оказаться в воде за время, которое нужно для того, чтобы выпить чашку горячего чая. Но теперь, пока баллисты перезаряжаются, настало время Чжан Циня приблизиться к врагу, захватить их и остановить перезарядку. После этого Ганнину не сбежать. Какие лодки самые быстрые на воде? Это военные корабли, боевые корабли, штурмовые лодки. Последние имели специальную заостренную конструкцию для снижения трения об воду. Они также были очень быстрыми из-за большого количества гребцов. Гребцы могли сражаться с помощью мечей во время абордажа и грести весла, когда не сражались. Что касается башенных кораблей, они были намного больше, из-за чего, хоть у них было еще больше гребцов, но сопротивление воды также сильно возрастало, в результате их скорость была довольно невысокой. Так, по приказу Чжан Циня несколько боевых кораблей устремились к башенным кораблям Ганнина. Их скорость была намного больше, чем скорость кораблей Ганнина. Их задача заключалась в том, чтобы задержать Ганнина и выиграть время, пока основной флот не подойдет к ним. «Хочешь остановить меня?» – рассмеялся Ганнин. «Боюсь, я должен разочаровать тебя». Чжан Цинь был уверен, что его тактика сработает. Мало того, что у него было численное преимущество, так его солдаты были хорошо обученными и опытными профессионалами. Как новички Ганнина могли совладать с ними? Он также знал все сильные и слабые стороны баллист, поэтому он больше не намерен позволять ему снова использовать их. «Позвольте нам отправить в качестве подарка от генерала Чжан Циня эти стрелы». Чжан Цинь отправил в погоню легкие штурмовые лодки. Они были небольшими и быстрыми, заставляя Ганнина отвлечься от перезарядки баллист и открыть огонь по ним. Но Ганнин хотел отправить их всех на корм рыбам. Он хотел уничтожить башенные корабли, чтобы корабли поменьше стали опасаться его и обратились в бегство. Военные корабли быстро приблизились к кораблям Ганнина, и солдаты стали забрасывать абордажные веревки и подымать на корабль. Нос военных кораблей был полностью закован в металл и был таким же мощным, как башенные корабли. Огонь. На вершинах башенных кораблей баллисты и еще множество солдат появились снаружи и открыли огонь по вражеским кораблям. Там было не менее 4000 лучников. И хоть военные корабли были обшиты кожей, они все еще не могли выносить непрерывные атаки в таких количествах. Не менее 45 кораблей пошло на дно. Они были расстреляны из баллисты лучниками Ганнина. Окруженные башенными кораблями Ганнина, кораблям Санце некуда было бежать. Битва еще не успела начаться, а Чжан Цинь снова лишился 3000 моряков. Он посмотрел на армию Лубу и возненавидел флагман Ганнина.